Докторский час. Добрый день, уважаемые слушатели радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я сегодня представляю очередной выпуск программы «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Как было заявлено уже в анонсе, если вы внимательно смотрели у нас на сайте, мы сегодня собираемся говорить о здоровье мужчины, о мужском здоровье. Ну, как раз тут, в общем, два мужчины сидим, которые на здоровье не сказать, чтобы сильно жалуются, но много знают об этом, не понаслышке, особенно вы, Юрий Евгеньевич, конечно, поскольку вы-то, в общем, работаете с этим предметом. Профессионал. Да, вы профессионал, мы любители. И я бы, наверное, задал такой вопрос, самый такой, может быть, животрепещущий, не знаю, насколько он дилетантский или нет. Я слышал, что вот мужчины, они живут меньше, чем женщины. Хотя я разных встречал, но в статистике слышал такую вещь. Ну, это действительно так. Средний возраст мужчины и женщины, это по каждой стране есть эта позиция в статистике. И, конечно, возраст, средний возраст мужчины меньше женщины. Я имею в виду продолжительность жизни. Почему это происходит? Ну, в общем-то, это лежит на поверхности. Ясно, что мужчины, они больше подвержены и каким-то травмам, потому что, ну, само поведение мужское, там, виды спорта какие-то достаточно травматичные. Ну, в общем, армейская служба вся на мужчинах, да. Армейская служба, ну, не везде. В Израиле женщины служат, но все равно живут дольше. Поэтому... Ну, вы знаете, мне все-таки... Знаете, что я вот как бы в эту тему, она такая тоже довольно животрепещущая. Ну, мне кажется, только в кино показывают, что женщины там десантницы, там они бегают, всех вырубают. Они и в наше время, в советское время служили в частях, очень много было женщин. Ну, делопроизводители там где-то, ну, вот, да, на какой-то, да, такой, да, обслуживают. То есть они в атаку-то не идут. Ну, в спецназе и в десантно-штурмовых батальонах, да, бойцами не служат, да. Вот. А где основной шанс получить по голове-то, в общем, честно говоря? Нет, ну, будем говорить так. Все-таки армия – это то, что дисциплинирует, а не то, что сокращает жизнь все-таки. Нет, я вот двумя руками за. Да, то, что там травмы могут быть, да, это действительно какие-то потери боевые, не боевые, да, действительно. То, что это ложится на плечи мужчин, ну да, действительно. Ну, это ложится на статистике все равно как-то, ну, немножко, тем, но отражается. Тем не менее, наверное, будем брать ситуацию, когда все-таки страна не воюет, а мужчины все равно живут меньше. Угу. Вот. Ну, почему? Ну, будем говорить так, что достаточно продолжительное время природа держит над женщиной зонтик. Это в виде тех же самых регулярных кровопотерь, гормонального фона. Это в виде рождения детей. А каждый ребенок дает женщине и здоровье, и молодость, ну и, наверное, красоту. Вот. За счет тех же самых стволовых клеток своих, которые диффундируют в ткани маймы. У мужчины ничего этого нету. То есть мужчина, есть заболевания, связанные все-таки, ну, считающиеся мужскими. Вот это язва молодых мужчин. Это язва лукостно-спиртной кишки, когда мужчина, ну, идет становление его какое-то, карьерный рост, там, какие-то стрессовые ситуации, там, создание семьи, еще что-то, то в любом случае ответственность. Поэтому, если мужчина нормально чувствует ответственность за свои поступки, за окружающих близких людей, то, естественно, он несет на себе и определенные риски, в том числе риски сердечно-сосудистых заболеваний, которые больше все-таки, чем у женщины. Поэтому у мужчины и раньше и чаще встречаются, к сожалению, инсульты, и инфаркты и так далее. Поэтому действительно примем как факт, как данность, с ней спорить сложно, с цифрами вообще спорить сложно, что мужчины действительно живут меньше женщин. Ну, это обусловлено определенным гормональным фоном и отсутствием, конечно, вот регулярных кровопотерь. то, что является благом, ну, вот, у женщин. Но ведь это же не значит, Юрий Евгеньевич, что каждый мужчина проживет меньше каждой женщины. И мы это видим. То есть, ого-го, у нас такие прекрасные долгожители, мужчины. И, к сожалению, женщины, которые уходят достаточно рано. Мы это видим. Нет, ну, есть, конечно. Но мы говорили с вами на, так скажем, две беседы тому назад, что когда женщина берет на себя мужскую роль, она с этой мужской ролью получает мужские заболевания. Я имею в виду как раз инфаркты, инсульты и тромбозы, к сожалению. Uh-huh. Это действительно так. Но, тем не менее, я еще раз повторяю, достаточно долго природа над женщиной держит зонтик вот, в виде как раз вот этого месячного цикла, который благоприятно сказывается на качестве крови, и на микроциркуляции, и на питании органов и тканей. Соответственно, женщины, будем так говорить, они имеют ряд преимуществ. Ну, да, преимущества, конечно. Да. У мужчин этого нету. Ну, в жизни, я думаю, ну, у нас много хорошего. Много хорошего. Вот мы и хотим об этом поговорить сейчас, я так понимаю. Да, конечно, будем, так сказать, расширять эту тему. Я напомню нашим слушателям, что мы разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о мужском здоровье. Докторский час. Ну и вот, наверное, можно поговорить сейчас как раз о том, о чем мы так немножко вскользь начали говорить, это вот о социальной некой позиции мужчин и в связи с этим и здоровье. Ну, в обязательном порядке, потому что вот из предыдущего вопроса могло зародиться такое ощущение, что раз у мужчины есть ответственность, раз у него есть определенная задача, которую он должен выполнять, и вот поэтому он и живет меньше, да? Нет, это как раз это строго наоборот. То есть, насколько мужчина справляется со своими задачами, вот настолько интересно и продолжительно он будет жить. Поэтому социальная позиция, то есть, когда мужчина лежит на диване, ничего не делает, вроде как не напрягается, а живет он меньше. Причем интересно, действительно, Юрий Евгеньевич, это чаще встречается такое явление, когда вот человек там просто руки опустил, женщины как-то вот что-то находят, какое-то занятие, там вышивают, там за внуками ходят, а эти все. Ну, вот, у женщины идет направленность все-таки внутри семьи, интересы внутри семьи у нее чаще лежат, это правильно. А у мужчины идет это немножко снаружи. Угу. То есть ему важно не только там отношение к нему внутри семьи, но отношения коллег, отношения друзей, отношения там, по профессии, так скажем, соратников. То есть вот эти моменты, они на самом деле важны. И если мужчина реализовался в своей профессии, то шансов у него жить долго и счастливо значительно больше. Потом то, что касается друзей, общения с друзьями, это тоже на самом деле очень важно. Возможность даже вот высказать свою позицию, отстоять ее, тоже для мужчины это на самом деле важно. Если он это в себе давит или под влиянием каких-то внешних причин или внутри, то происходит так называемая ошибка. То есть, когда постоянно подавляемая его какая-то позиция, то есть, вот я против этого, ну, вот я вынужден это делать. Ну, заканчивается у него на срывом, в том числе срывом по здоровью. Угу. Конечно, хотелось бы в этом отношении вот все, что делалось в советское время, там, профессиональная ориентация, какие-то соревнования, социалистическое соревнование. Вот, были стройки профсоюзов, когда от разных организаций люди... Ну, таким образом было построено, кстати, Красноярское Загорье. Наш вот курорт знаменитый. Да, да. Его строили не одна организация, а много. То есть это и комбайновый завод, и телевизорный завод, и КРАС, и КРАМС. То есть вот это была стройка профсоюзов. То есть в складчину люди построили, в общем-то, жемчужину нашего края, вот этот вот курорт, который дает здоровье вроде как всем. И во время строительства вот как раз и было, то есть лучшая бригада награждалась, в частности, там, поездкой за рубеж, еще что-то. Ну, курорты, да, именно да. Так, собственно, вот наградили путевкой на курорт. Прекрасно, пошел, полечился. Там. Да, вот поэтому вот эти моменты, они важны. Евгеньевич, ну вот такая еще существует, то есть если мы говорим о том, что хорошо для человека, для мужчины, это активная такая позиция социальная, но существует еще мнение, что человек, кто много работает, тот работает на износ, ну и вот там помер на работе, например. Ну давайте уже будем говорить так, для мужчины как раз помер не на работе, а помер на пенсии. Вот, вот если уж касаться мужчин, угу, то, к сожалению, выходит на пенсию женщина, она живет достаточно долго, счастливо, правильно, как вы говорите, она занимается домом, она занимается внуками, у нее есть какие-то, какое-то рукоделие, еще что-то, то есть приложение ее интереса. Если мужчина на пенсию выходит в никуда, вот он и уходит в никуда. То есть он себя чувствует вроде как ненужным. К сожалению, очень часто. Ну, мне действительно с этим приходится сталкиваться. И прекрасно знаете по опыту, какое количество пенсионеров мужчин и какое количество пенсионеров женщин. Это... На почту ходим. Да. Поэтому здесь... Ну, с моей точки зрения, мужчине действительно надо, надо работать. Работать. И так, чтобы человека привезли с работы, ну, я 5 лет отработал в кардиореанимации, вот что-то я такое в случаях, как казуистику могу припомнить. Вот когда его привозят из дома, угу, когда вот он очень часто вот просто показывается не востребован. Вот это хуже для мужчины. Евгеньевич, а вот смотрите, такая ситуация, ну, вот произошла там что-то, тем более в наше время, когда, в общем, трудящийся человек, прошу прощения, не очень-то кому-то нужен, чем в отличие от предыдущего, скажем, времени. А, ну, вот там уволили, сократили или отправили на пенсию. Ну, это просто вот, может быть, и понятно, что это очень отразится тяжело на здоровье. И что ему делать-то? К психологу идти? Или вот как быть вообще? Это чисто житейский, может быть, даже вопрос. Хотя вы человек с опытом именно с медициной. Ну, если уж так говорить, это, ну, с моей точки зрения, достаточно поганая вещь, когда человек действительно ходит на работу из боязни ее потерять. А это зачастую. А известная вещь, что профессионал, действительно профессионал в любом своем деле, он всегда выигрывает от смены работы. Это тоже не я этот закон придумал. Если человек работает хорошо в любой области, пускай это будет область там пошивочные какие-то вещи, там обувщик, закройщик, строитель. Если он действительно владеет своей профессией отлично, то никакой работодатель, во-первых, не захочет терять такого человека. Потому что как бы мы на работе люди работают. И требуются профессиональные навыки. И бушу. Ну, Евгеньевич, я понимаю, что это когда, допустим, какие-то рабочие профессии, хотя мы, наверное, сейчас в другую область, извините, углубляемся, в более психологическую, что ли. Ну да, вот как бы не хотелось. Да, хорошо, я просто чувствую затруднение, поэтому давайте мы немножко отойдем от этого. Ну вот вы упомянули еще вот перед этим о том, что мужское здоровье во многом, в том числе, зависит от гормонального фона. Безусловно. Давайте вот эту тогда тему расширим. Ну, опять же, мы здесь не не можем не коснуться социального фактора. Если мужчина имеет работу, если он имеет возможность заработать, у него и гормональный фон будет лучше. А как это вот, Юрий Евгеньевич, как это взаимосвязано? Ну, по физиологии, например. А по физиологии это очень просто. Тогда, когда он меньше нервничает, меньше, будем говорить так, вот если мужчина какую-то ситуацию победил, разрешил, то есть он получил от этого достаточно много эндорфинов, так уж будем говорить. Удовольствие, да. Конечно. Вот, у него нормализовались многие моменты, в том числе гормональный фон. Потом, уж так будем говорить, у мужчины гормональный фон это не так, как у женщины, когда вот фаза желтого тела, там есть лактация, есть еще что-то. Мужчина проще намного. Его гормональный фон определяется тестостероном. Все. Общий, свободный. Нет, ну понятно, что либо есть, либо его нет. Либо есть, либо нет. Поэтому мужчина, он намного проще женщины. Вот как палка, действительно. Поэтому тестостерон достаточно тесно связан с той же самой физической силой. Насколько ты силен физически, настолько ты силен и гормонально. Это то, что касается мужчины исключительно. То есть мы берем, уж тогда будем говорить, мужчину. Поэтому все лежание на диване, это ведет к чему? К ослаблению, в том числе и к ослаблению гормонального фона. Ну да. Поэтому в первую очередь мужчине к самому, к себе надо относиться достаточно жестко. Не жестоко, а жестко. Когда другие жалеют, это еще, так сказать, можно домашнее. А самого себя-то точно жалеть нельзя. Это то, что касается мужчины. Поэтому заставлять себя делать зарядку, заставлять себя ходить в спортзал, с удовольствием идти на работу, качественно ее выполнять и иметь по этому поводу определенный и социальный и достаток, соответственно, материальный. И здоровье. И здоровье, конечно. Угу. Это идет уже, здесь будет идти прилагаемым. А если потратить здоровье на возможность получить излишество, тогда оно и заканчивается достаточно быстро. Но это уже другая сторона успеха, скажем так. Докторский час. Это как раз мы говорим о социальной активности, допустим, человека. У него в работе все получилось, он денег заработал много, разбогател. Но у нас же что человек начинает делать? Начинает деньги тратить. Он много работал, он хочет хорошо отдыхать. В этом понимают многие застолья. И прочие все тяжкие, короче говоря. Я думаю, это на здоровье-то, наверное, не очень хорошо отражается. Так это как раз. Можно же получить удовольствие от поездок каких-то. У нас есть культурная столица Петербург, где достаточно много интересных мест, музеев, всего на свете. Да тут даже вокруг столько мест прекрасных, на самом деле. Мне кажется, их долго можно объезжать. Совершенно верно. Это же чудесный край. Это же достаток можно. И мы о чем сейчас говорим? О том, что Иногда просто я говорю о том, что здоровье может потерять на самом таком месте, где ты как-то не ожидал. Ты просто был здоров, поэтому у тебя все было хорошо. Ты работал, заслужил, а потом раз и спустил по-быстрому. Это да. Мы опять же вваливаемся в какую-то вещь такую достаточно смешную. Заработать для того, чтобы поесть и выпить. Для этого совсем не обязательно много работать. Есть люди без определенного места жительства. Они я их очень часто вижу, так скажем, в состоянии опьянения. Да, не, да. Ему хорошо? Да. Да что значит хорошо? Они, правда, живут очень недолго, прямо уж скажем. Совсем мало. У нас сейчас идет, мы говорим про гормональный фон, да, у мужчины. сказали о том, что там на тренировку надо ходить, что работать надо, что это в обязательном порядке, не давать себе возможности лениться. Но и общение с противоположным полом, оно необходимо. Как раз с любимой женщиной, с женой, это тоже здесь не надо лениться. Ни в коем случае. Ну, это потому что как только мужчина начинает какие-то вещи откладывать на потом, ну, то они так сильно на потом и уходят. Это взаимосвязанный процесс, вы же понимаете. Сначала ему неохота, а потом он не может. В принципе, как тренировка. Ну. Если ты не будешь тренироваться, ты не будешь уметь. Ну, там ведь многие концов. Болезни, в том числе, и связаны именно конечно, с этим. Там, простата, конечно, там, конечно, еще какие-то дела. Конечно, я... конечно. Конечно, поэтому затрагиваем такую тему, достаточно деликатную, но будем честными. Взрослые люди. Да, будем честными, поэтому мужчина в семье, он должен работать как мужчина, не только гвозди забивать. Вот. Это... Как в том анекдоте, ты ко мне по-человечески, и я к тебе по-человечески. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, так оно и есть. Будем честными. Здесь вот, опять же, для мужчин, то есть к себе... Надо относиться достаточно жестко. Жалеть себя уж в этом отношении точно не нужно. Откладывать на потом некоторые вещи просто потом можно получить реакцию от своего же организма весьма, весьма неприятную. Юрий Евгеньевич, а вот сейчас же, вот, если мы говорим о гормональном фоне, ну сейчас же вот у нас появились разные препараты, там 5-10, и вот раз там товарищ себе какой-нибудь тестостерон, например, поставил, приподнял. Вот насколько это целесообразно, полезно или, наоборот, вредно, может быть? Ну, любые препараты, они назначаются врачом. Если это необходимо, ну, есть люди, которые живут на определенных препаратах, там, при различных формах недостаточности. Ну, это уже заболевание. Если это необходимо, я только за. Если это действительно показано. Ну, мы сейчас не будем говорить про лекарственные препараты. Хотя нет. Тот же самый тестостерон, его имеются различные формы, инъекционные, и наружного применения, и применения внутрь. Ну, действительно, много форм. Ну, если бесконтрольно пользоваться любыми препаратами, тем же самым аспирином, то есть можно заработать и осложнение от этих препаратов. Не мужчина, а также. Есть люди, которые занимаются профессионально спортом. Они тоже используют препараты, там, гормональные анаболики, так называемые, которые повышают там мышечную силу, мускульную силу, массу. Но ведь это может мышечную. Потом как-то... Или это все-таки безнаказанно, или это все потом как-то может если мы боком говорим, выйти? Если, опять же, мы говорим о людях, которые сделали это своей профессией, да, ну, примеров масса. Ну, возьмем, уж так, давайте, человека, так сказать, по другую сторону границы. То же самое Арнольд Шварценеггер, да? Ну да, да. Ну, пожалуйста, человек, который завоевывал титул мистер Олимпия, он сделал себе карьеру определенную в Голливуде, политическую карьеру. Он на это здоровье, да, потратил. Да, он получил там операцию на сердце и так далее. Но, тем не менее, человек востребованный. Как раз то, что мы говорим о социальной позиции, да? Ну, все он, чего-то стоит, получается. Он с этим, да, он с этим живет. Было бы лучше, если бы он не применял эти препараты. Ну, было бы лучше, наверное, для него, как для человека, как для, так скажем, организма. А если бы он не получил вот такое признание... Ну, он бы успеха не добился. А мы бы не имели Терминатора, представляете? Совершенно. Это же явление культуры, нравится нам это или нет. Да, поэтому что есть, то есть. Вот. То же самое с Сурим, ну уж так будем говорить. Задавался такой вопрос и в свое время Турчинскому, к сожалению, ушедшему, погибшему, да. В том числе благодаря вот этим вот препаратам. Ну, что теперь? То есть он тоже четко на это ответил, что я человек медийный, я взрослый, поэтому я зарабатываю тем, что вот, скажем, есть. Поэтому все гормональные препараты — это достаточно тяжелая вещь. То есть и должны применяться строго по назначению, по месту. И можно какие-то моменты оправдывать, там еще что-то, то есть говорить это. То есть мы когда вот касаемся понятия мужского здоровья, вот вы чувствуете, что мы все время уходим в какие-то социальные моменты. Ну, вы же с самого начала это обозначили, да, что это все действительно зависит. Действительно обозначили, потому что роль социального признания для мужчины, она действительно очень важна. И его интерес, в общем-то, в этом лежит. То есть тренироваться для того, чтобы поднять, допустим, какой-то вес. Ну, хорошо это? Ну, наверное, хорошо. Но ведь не просто вес поднять, а получить признание, совершенно там, чемпиона, верно. Титул. Совершенно верно. Тем самым, может быть, семью обеспечить, детям своим дать пример. Там масса нюансов. Да я согласен. Я же не против вот такой постановки вопроса. То есть мужчина себя, ну, вот так проявил. Тоже будем говорить, насколько успешные военачальники. Да? То есть люди, которые смогли там победить, сделать, но ведь это же за счет тоже каких-то... Ну, вот... он Кутузову, у него 2 ранения в голову, например. Вот повязка без глаза там и так далее. Нельсона вообще убили. Да, нет, понятно, что это все стоит. Возьмем Суворова. Или Суворов. Александра Васильевича. Да, да. Человек, который не проиграл ни одного сражения. И который рос, родился весьма слабеньким ребенком. Да, да, кстати, да. Который известно, это... вся жизнь прошла человека в определенных ограничениях. Ну, так назовем слово, аскезы. То есть любые аскезы для мужчины — это благо, это хорошо. Да, он был. То есть когда тренируется, когда ограничивает себя в питании, когда соблюдает те же самые посты. Это хорошо. Для мужчины, еще раз повторяю. Потому что все-таки мужчина — существо весьма социальное и направленное на это. И прожил Александр Васильевич тоже очень длинную жизнь. Да. Был в ссылке. Из этой ссылки был возвращен. Юрий Евгеньевич, а я вас прерву сейчас буквально на 1 минуту, а мы потом продолжим. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Докторский час. Мы продолжаем программу «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Юрий Евгеньевич, ну вот все время, конечно, говорим об социальной позиции, но вот, наверное, нужно, раз уж эту тему мы никак не можем обойти и охватить, с другой стороны, она, видимо, очень широка в отношении мужского здоровья. Социальная среда, насколько серьезно влияет вот на состояние здоровья у мужчины? Ну, будем говорить так. Социальная среда подразумевает ведь не только коллектив, так скажем, рабочий. Ну, это же есть еще какие-то неформальные общения. друзья. Да? А вот примером тому может... Вот недавно читал книгу Ширвинда Александра Анатольевича. Там называется «Склероз, рассеянный по жизни». Человеку исполнилось 80 лет. И о чем он пишет? Что они встречаются с классом каждый год в течение вот этих многих лет. Люди некоторые приезжают из-за рубежа вот на эти встречи. То есть у них сложился коллектив, который поддерживает друг друга, так скажем, вне зависимости от каких-то профессиональных амбиций, там, еще что-то. То есть это тоже важно. То есть для мужчины это вот важно такое поддержание. И ведь их там не так уж и мало, вот этих 80-летних мужчин, которые закончили московскую школу. Средний возраст жизни известен, к сожалению, он меньше 70 лет. А им каждому уже 80. Еще раз повторяю, ну, ту фотографию, которую я видел, их там стоит 8 человек. Все-таки это немало на самом деле. Поэтому вот такое поддержание общения с друзьями, это тоже на пользу. То есть друзья у мужчины, они должны быть. Это правильно. Интересы должны быть. То, о чем мы говорили, что ну, человек уходит на пенсию, а дальше что? Если он увлекается, ну, я знаю людей, которые занялись конным спортом. Ну, в принципе, неплохо. Людей, которые решили путешествовать, ну, это известные вещи, которым просто жить интересно. Это счастье, когда есть семья, когда человек живет интересами, ну, продвигая и делясь опытом с младшим поколением. Да это здорово. Я вот как раз хотел на это внимание тоже немножко заострить. Это именно на семье, как на такой социальной, собственно, ячейке. Ну, да, конечно, основной, с которой конечно, мы каждый день делаем. Конечно, конечно. Поэтому тоже давным-давно известная вещь, что женатые мужчины живут намного дольше холостяков. А женатые удачно живут, видимо, еще дольше. А это то, что мы говорили, что да, общение с любимой женщиной, оно всегда на пользу. Да, это точно. Поэтому это в обязательном порядке. И, безусловно, самое страшное, когда мужчина начинает пугаться этой жизни, вот тогда он ее очень быстро покидает. Мужчина вообще существо очень пугливое. Не в плане какой-то бытовой смелости, а в плане, что «а вдруг я не справлюсь, а вдруг там еще что-то». Мнительность вот такая, да, да. Что-нибудь придумает себе, поверит, да, тут же, так и сделает. Ну, а учитывая, что мужчина существо все-таки ломкое, в плане значительно менее стрессоустойчивая, чем женщина, прямо уж так говорить. То есть он в силу просто своего пола должен быть победителем. То есть выходить с честью из любой ситуации. Вот. А какую, допустим, Юрий Евгеньевич, вот так если повспоминать, можно себе представить вот нежелательную, что ли, социальную среду, которой стоило бы, может, избегать, вот что-то такое вот, если, конечно, сейчас в голову придет такая, ну, такой пример. Нежелательная социальная среда – это когда человека ну, превозносят, угу, когда говорят ему, что он во всем прав очень часто. Ну, то есть начальником быть опасно. На какой-нибудь железной дороге особенно. Это я так, к примеру, привел. Да нет. Там просто денег много совсем. Нет, начальником как раз вот в этом отношении для мужчины нет, не опасно. Нет, нет. Так обычно нет. Начальников превозносит, Юрий Евгеньевич. Все же вокруг них бегают, все подхалимничают, понимаете, вот. И они так, человек, прям, когда, такие бары прям. Человек, когда занимает свое место по праву, когда он действительно решает вопросы, не обтек на этом кресле начальствующем, а работает на нем. Я как раз отрицательный пример вот. Имел в виду, да. Поэтому он, как правило, и доступен, и он имеет обратную связь. Ну, такому и в уши, собственно говоря, как говорится, не дуют. Извиняюсь за просторечие. Естественно. А там, где он уже прошиб головой свой потолок и занимает не по праву место, то он волей-неволей все равно это как-то подсознательно понимает и вокруг тогда выставляет определенные рогатки. К этому человеку сложно подойти, в принципе. А как, Евгеньевич, это на здоровье влияет? Да, вот наоборот же, ему все хорошо, да, он одно удовольствие получает. Да, конечно. Нет, потому что мы только что говорим о том, что он становится уже некомпетентен в своем деле, то есть он не профессионал. И он рано или поздно ломается от этого. Там, наверное, знаете, тревога. Тревога, он же внутренне все равно осознает, конечно, что он где-то как шпион на вражеской территории. Конечно, если он... Чтобы его не раскусили. Да, то есть, который не знает, правильно ли он сделал, правильно ли он принял решение, потому что... И полностью зависит от вышестоящего благоволения. Совершенно верно. Поэтому он находится в постоянно подвешенной ситуации. То есть он не является профессионалом на своем месте. Евгений, вот то есть мы разбираем частный случай, который, ну, в общем-то, социальная среда, которая плохо влияет на здоровье. Ну, возьмите, человек вот опустился, что называется, на дно. Вот социальная среда. Теплотрасса, да, это не самое лучшее. Сказать, не бери в голову, давай лучше выпьем. Это что ж, это разве нормальная позиция? Нет. Евгений, а если человек в тюрьму попал, не дай бог? Всяко бывает у нас в Руси-то. Вот это все-таки как бы вы оценили? Понятно, что там и тяжело находиться с точки зрения замкнутого пространства, и тяжелая публика вокруг. Это же тоже сильно влияет на здоровье, видимо. Но уже будем говорить так. В тюрьме были действительно многие люди, и в том числе облеченные саном священнослужители. И вот они говорили, что нигде не находишься так близко к Всевышнему, нигде так молитва искренне не уходит от тебя, как вот в этих стенах. Это не мои слова. Я сейчас, к сожалению, не готов вспомнить автора. Ну, в приватной я покажу эти вещи. Ну, уж будем говорить так, Войны Синецкие, архиепископ Лука. Да, он известные вещи, через дорогу, да? Как говорится. Да. Вот, то есть человек, который прошел тюрьму. И причислен к лику святых. Да. То есть он смог не сломаться, смог закончить те же самые очерки о гнойной хирургии, издать их. То есть он победил ситуацию. А если человека ломает, ну, уж будем говорить, ну, я вот говорю там человеку, если мужчину это ломает, то он выходит поломанный. Ну, а поломанный, соответственно, и в плане здоровья-то это да, тоже здоровье будет. Здоровье поломанное, конечно. Да. Докторский час. Говорим с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о мужском здоровье. Евгеньевич, вообще практически всю программу так или иначе говорили, вот что нужно делать, а чего не нужно делать. Но тем не менее, давайте вот теперь как отдельный вопрос это обсудим. Профилактика мужского здоровья. Ну, понятно, не пить, не курить, вести активный образ жизни. Ну, это я так сформулировал. Может быть, мы это как-то все-таки более правильно скажем. А мы только что говорили, вот затронули тему аскезов, да, то есть вот определенных ограничений. То есть мужчине они действительно необходимы. Это тренировки, это освоение, еще раз говорю, своей профессии, нового своей профессии в обязательном порядке. Чтобы не говорить, да, что вы там, я уже столько лет, я все знаю, вот как только это начинается, заканчивая человек как профессионал, начинается у мужчины действительно проблемы. Вот. Если он интересуется, что происходит вокруг, да, то есть ну, известные вещи, да. Мужчины смотрят новости, политику, еще что-то, то есть впитывают, стараются сформировать свое мнение. Это правильно, это нормально. То есть пока мужчина занимает активную жизненную позицию, есть у него интерес в жизни, значит, он в этой жизни двигается, он в этой жизни борется, он в этой жизни что-то предпринимает. Он для мужчины, еще раз повторяю, важно быть в гуще этих событий. А когда жизнь проходит мимо него, тогда мужчина очень быстро, к сожалению, прощается со здоровьем. Это происходит действительно у мужчины очень быстро. Поэтому нельзя ни в коем случае пугаться каких-то перемен резких, которые произошли. То есть надо занимать, так скажем, достаточно активную жизненную позицию. Вот это важно. Это действительно важно для мужчины. И встречаться с друзьями, быть нужным своей семье. Это действительно важно, когда мужчина может обеспечить детей, помочь родителям. Это для него хорошо, когда вот это происходит. То есть можно сказать, Юрий Евгеньевич, что мужчина должен понимать, осознавать себя как очень важную, нужную для других социальную единицу. Обязательно. Я понимаю, что я не один. Есть много людей, которые от меня зависят и в профессиональном смысле, и в личном смысле. Там дети, жена, обязательно, родители. Обязательно, обязательно. И это тебя держит на плаву. Обязательно. Вот это действительно важно. И потом не надо впадать в определенную там ересь, лелеять какие-то свои эмоции. Вот мужчине это точно не надо. Не надо пытаться там... Вот для мужчины, так скажем, политкорректность – это смерть. Вот как только он начинает... Но если только это не его работа. Да, он как начинает... Понимаете, вот Александр Васильевич тоже, вот Суворов, да? Ну что же так же вот турков-то так человек долбил? Ну вот они же вот тоже там вот там вот какие-то... То есть вот есть задача, которую нужно выполнить. Есть семья, есть отчизна, есть... Простые вещи, вот действительно простые вещи. Еще раз повторяю, мужчина, он намного проще в эмоциональном плане, но социально заточен немножко по-другому. Нельзя, то есть вот, дорогой, знаешь что, вот ты, наверное, поговоришь там с Павлом Ивановичем, ты нервничаешь, переживаешь, пускай он больше к нам не приходит. Это самое поганое, что можно мужчине пожелать, да? Что, а давай мы тебя оградим от друзей, которые тебя волнуют. Все. Мужчина тогда огражден от жизни. И как только он начинает понимать, что его интересы в этой жизни кончились, то тогда он из этой жизни, еще раз говорю, достаточно быстро уходит. Поэтому жалеть мужчину можно, но ограничивать от жизни нельзя. И опять же, жалеть мужчину можно... Другим, самому себя жалеть точно нельзя. Юрий Евгеньевич, я надеюсь, что ваши слова будут услышаны. Это была программа «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача-клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое за вот этот интересный, содержательный разговор. Да не за что. Всего доброго. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы. Докторский час.